«Вы уверены, что он был жив?» Сестра убитого нервно теребила ручку сумки. «Тяжело сказать». Я на секунду заглянула в его комнату, и мне показалось, что он спит. «Хорошо». Усы комиссара, казалось, шевелились сами по себе. «Тогда мне необходимо знать, кто был тем счастливцем, к которому вы так спешили». Соня снова заколебалась, но, решив, что выбора у нее нет, нехотя произнесла: «Оппенхайм, Давид Оппенхайм, но надеюсь на вашу скромность». Полицейский крякнул, не хватало еще этой семейки. «Оппенхайм? Понятно». Девушка неожиданно вспыхнула, по-своему расценив его замечание. «Послушайте, мне не нравится, как вы относитесь к евреям. Мне не нравятся ваши намеки, но больше всего мне не нравится допрос без адвоката. Вы можете предъявить мне какое-то конкретное обвинение?» Гринбауэр мотнул головой. «Тогда, я думаю, мы прервем нашу увлекательную беседу и продолжим ее чуть позже. А сейчас разрешите с вами распрощаться, мне необходимо связаться с родителями». И, не дожидаясь ответа, девушка вышла, громко хлопнув дверью. «Вот дрянь!» — мрачно подумал полицейский. «Ну, погоди, и я тебе устрою веселую жизнь. Рильке, подготовь мне список всех пассажиров, вылетевших 3 дня назад из...» Он задумался. «Из аэропорта в радиусе 200 километров рейсом до Москвы около полудня. А заодно проверь, кому в городе в этот день приезжали русские. Пока все». И, отложив так и незакуренную сигарету, принялся грызть зубочистку. Сомнений не было, она связана с этим делом. «Тоже мне сказочка для детей младшего возраста. Смерть от любви. Покойный наверняка убит, и как только медики подтвердят это, он за нее возьмется. Даже если и убивала не она, то догадывается, кто это сделал и почему». Комиссар раздраженно чертил смешные фигурки на перекидном календаре. Будучи человеком опытным, он чувствовал, что с девчонкой справиться будет нелегко, если вообще удастся. А вот вони от этого дела будет больше, чем достаточно. И самое поганое, если оно перерастет в очередную сионистскую кампанию. Нельзя будет и вопроса задать, чтобы не получить пинка в зад. Дерьмо. С такой политикой скоро перед собственной тенью придется оправдываться. «Комиссар!» — в дверь просунулась белобрысая голова. «Тут из Праги звонили, хотели связаться с либерманами. У них там убийство, они думают, что это как-то связано». К багровому лицу Гринбауэра вернулся нормальный оттенок. Усы приняли боевую стойку. «Телефон мне, живо!» Глава 12. Проснувшись рано утром, Даша вспомнила, что так и не сказала Сергею о том, что отправляет Ксюшку в круиз. «Все равно бы не разрешил», — меланхолично подумала она и посмотрела на часы. Однако откуда-то из глубины дома раздавался методичный стук. «Ксюша!» — заспавшаяся мамаша сразу заподозрила неладное. Ответа не последовало, но звук прекратился. Накинув халат, молодая женщина ринулась по направлению к гостиной. Картина, представшая перед глазами, была ужасна. Весь ковер, стулья и остальное свободное пространство комнаты было усыпано ореховой скорлупой. На прекрасном обеденном столе темнели вмятины. А посредине восседала испуганная Ксюшка с молотком в руке. «Мама, я орешков поесть захотела», — жалобно пискнула малышка. «Об этом ты папе расскажешь», — — хладнокровно ответила Даша. —